И вот через некоторое время, примерно в 15 веке, если так смотреть в целом на историю христианства, начали раздаваться такие голоса, как бы раздался крик: «Выходите навстречу жениху, что же мы делаем? Мы продаем право на прощение грехов, мы продаем право на получение свободы от наказания. Что же такое? Мы человека сделали Богом, что же мы наделали?» И это был крик своеобразный, и он стал распространяться по всему миру. Поэтому вот этот период, я думаю, можно назвать, что в полночь раздался крик «Выходите навстречу ему». О некоторых этих глашатаев истины, которых Господь послал, мы вам сегодня расскажем.